Наталья ничего толком не поняла, но речь, кажется, шла о скором переезде Кузьминых, потому что военный обязан был найти, купить и обставить дом для семьи. Причем приезжий отчего-то чувствовал себя виновным, вел себя как подчиненный, а Вася, наоборот, как командир. Она решила, что переедут они в Ленинград. Дядина опека ей давно надоела. Она обрадовалась и успокоилась. Из Углича Алексей Владимирович вернулся один и был печальнее, чем уезжал. В том, что он разошелся с женой, признался через неделю, когда Наталья стала доставать вопросом, где Ольга. Они были подругами, и совсем не ощущалась 12-летняя разница в возрасте. Это было неожиданно и горько, почти как гибель брата. «Почему? Почему?» — чуть не плакала Наталья, потеряв еще и подругу. «Она была такая хорошая! Как ты мог?» «Мы поссорились в Угличе очень серьезно», — вначале оправдывался дядя. «И Оля решила порвать со мной. Не могу ж я насильно удерживать женщину возле себя». Прежде до смерти Николая они жили душа в душу. «Из-за чего вы поссорились? И как можно поссориться, когда горе, наоборот, сближает людей? Ты сделал очень плохо. Это недостойно благородного человека». «Она обещала написать тебе и все объяснить. Почему ты не остановил ее? Почему не уступил женщине?» Ему быстро надоел такой допрос. И Алексей Владимирович прекратил его привычной фразой. «Все, я закрываю тему». После нее все уже было напрасно. Невероятно добрый и ласковый, этот человек отличался строгостью и непререкаемостью. Он никогда не наказывал племянников, но обладал какой-то гипнотической силой внушения. Дядя обычно смотрел провинившемуся в глаза и медленно, почти по слогам, говорил: «Ты сделал очень плохо. Это недостойно благородного человека». Обиднее всего было, что Оля исчезла из ее жизни, даже не попрощавшись. Целый месяц Наталья ждала письма в надежде написать ответное, излить тоску и убедить ее вернуться. Но бывшая дядина жена пропала бесследно. Богатырь Вася так и остался жить в доме, исполняя обязанности повара и телохранителя, что мешало дружить с ним. Какой же это друг, если контролирует каждый шаг и держит в ежовых рукавицах? То ли дело Оля, с которой они занимались йогой и карате, бегали по ночам купаться, ездили вдвоем на охоту, палили из ружей и целыми ночами сидели у костра с гитарой. Дядя не одобрял таких вольностей. После каждого похода обязательно выговаривал жене и даже пробовал запрещать дальние поездки без мужского глаза. И совершенно зря волновался, потому что с Олей было так же надежно, как с Васей. Однажды они поехали загорать в укромное безлюдное место за железнодорожный мост, и к ним стали клеиться какие-то два подвыпивших парня, отдыхавших на берегу неподалеку. Сначала приглашали в свою компанию, потом дело дошло до рук, и когда Оля показала им удар кобры, в одно мгновение оба оказались на земле, а девушки подхватили пляжные вещички, сели в свою машину и, отъехав на приличное расстояние, долго смеялись и обсуждали случившееся. Договорились, что дядя ничего не скажет, но он откуда-то узнал и сделал жене строгое внушение. Она тосковала взаперти и от одиночества попыталась сочинять стихи. Ей очень нравилась изящная японская поэзия, особенно танки, и Наталья написала несколько, а одно показалось вообще шедевром. Холодная капля дождя ударилась о висок и согрелась.